Мне отчаянно хотелось поговорить с людьми, но я знал, что такого шанса мне не выпадет. Люди там не могут общаться, разговаривать или взаимодействовать. Человеческие взаимоотношения — великая ценность, а мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся. В момент смерти человек не захочет остаться в окружении вещей. Он захочет увидеться с людьми, которые по-настоящему любят его и ценят. Просто невозможно смириться с мыслью о том, что ты никогда не сможешь увидеться и поговорить с другими людьми, и особенно с теми, кого ты любишь. Врожденная человеческая потребность общаться, задавать вопросы и обращаться к другому человеку, который разделяет с тобой мучения, никогда не будет восполнена в преисподней. Вместо человеческих существ там вас окружают омерзительные творения. Кем бы вы ни были при жизни, знаменитым, влиятельным человеком или никем, там это уже совершенно не важно. Вы одиноки в море мучающихся душ людей. Правда, в этой огромной, пылающей огнем бездне есть области, куда людей бросают вместе, но они вместе только в том смысле, что испытывают одни и те же мучения. Каждый человек изолирован в своей страшной агонии. Он истошно кричит, в то время как на него сверху изливается огненный дождь с серой. Люди находятся вместе, как скот, который ведут на убой. Душа в таких обстоятельствах не имеет возможности вести разговоры. Кроме того, я уверен, что все эти люди находятся на грани полного безумства. Однако, в чем я также уверен, человек не способен полностью забыться в сумасшествии, ибо это своеобразная форма бегства от реальности. Но оттуда невозможно бежать даже в разуме. Я получил понимание, что в аду существуют разные степени мучений и наказаний. Отраднее будет земле Содомской и Гоморской, то есть в аду они окажутся в более терпимой ситуации, Матфея 10:15. Горе вам, книжники и фарисеи, зато примите тем большее осуждение, Матфея 23:14. Делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас, Матфея 23:15. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, Евреям 10:28, 29. Из ямы глубокой, плач Иеремии 3:55. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Псалом 85, 13 стих. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Псалом 87, 7 стих. Я знал, что некоторые люди там находятся в худшем, чем другие положении. Все места там ужасные, и нигде нет утешения или успокоения. Но я также понимал, что есть худшие, намного худшие уровни мучений. Любой уровень, любое место или степень наказания являются страшными и не идут ни в какое сравнение с любой концепцией, которую способен представить или вообразить человеческий разум.